Другая сторона долины также заросла лесом, переходящим в пастбище, по которому разбрелись овцы. Повсюду возвышались каменные обелиски, классические колонны и статуи, что усиливало возникшее у Фрэнни ощущение нереальности. Она повернулась к Оливеру, молча стоявшему за ней с сумками в руках. «Впечатляюще!» — восхищенно произнесла она, чувствуя себя по-прежнему неловко, а затем добавила в ярости: «Я бы убила вас». «Но почему? В чем дело? Почему вы не сказали мне обо всем этом? Неужели вы думали, что это отпугнет меня?» «Что я должен был сказать?» Она прошлась в задумчивости по высокой колышущейся траве. «Не знаю». «Так почему вы расстроились?» «Вы совсем смутили меня. Я даже не взяла приличного платья». «Боже мой, мы же здесь одни, вы и я. А ваша прислуга?» Он обнял ее одной рукой и легонько прижал к себе. «Ты выглядишь великолепно. Итак, и тебе совсем не нужны бальные платья. Мы здесь обычно ходим в джинсах». Он легонько поцеловал ее в щеку. «Идем, надо разобрать вещи». Она бросила на него взгляд, в котором читались злость и веселье. «Сколько вы живете здесь?» «С 1580 года». «Не думала, что ты такой старый». В уголках его глаз мелькнул смех. Волосы Оливера растрепал ветер, и они рассыпались по лбу. Халкины жили здесь с тех самых пор, как был построен замок. Правда, он не всегда передавался от отца к сыну. Наша родословная очень запутана. Оливер повернул к проходу в стене, и Фрэнни, следуя за ним, обнаружила еще одно крыло. Открытие, что дом настолько велик, поразило ее. Построенное в том же стиле, что и фасад, крыло располагалось за прямоугольными цветниками, обделенными заботой садовника. Позади здания виднелись теплицы и огород. Вьющаяся струйка голубого дымка напомнила Фрэнни, что лето уже на исходе. «В этой части дома я...» «Мы и живем», — произнес Оливер. Она последовала за ним по узкой, посыпанной гравием дорожке, окаймленной с обеих сторон цветочным бордюром, вдоль стены дома, мимо шмеля, выделывающего акробатические трюки на гибком стебле вьющейся розы, мимо разросшейся, как дикое растение, гортензии, и остановились перед входной дверью. Это была дубовая дверь, такая же, как дверь главного входа, только она не выступала вперед. Над дверью располагался все тот же вырезанный в камне геральдический щит, на одной из частей которого был изображен дракон. Пока Оливер вставлял ключ в замок и с резким скрежетом поворачивал его, Фрэнни разглядела на свитке под драконом изречение на латыни, которое показалось ей знакомым. Вдалеке раздался гулкий, печальный удар колокола. Фрэнни бросила взгляд на часы 11:45. Она снова посмотрела на герб и перечитала надпись «Non omnis moriar». Машинально Фрэнни перевела ее: «Весь я не умру». Оливер открыл перед ней дверь, и она, нахмурившись, шагнула в просторный темный холл. Конечно, это изречение попадалось ей на уроках латыни в школе, но она встречала его и где-то еще, и эта мысль почему-то не давала ей покоя. Глава 7. Оливер подождал капитана Кирка и закрыл дверь. Внутри был прохладный полумрак. Фрэнни спохватилась, что забыла снять солнечные очки, но и без них намного светлее не стало. Солнце проникало в помещение сквозь узкие окна, создавая причудливое сочетание света и тени. В его лучах плясали пылинки. Оливер и Фрэнни стояли в большом, обшитом панелями холле с каменным полом, кое-где покрытым красивыми ковриками. В центре был круглый инкрустированный стол и на нем ваза со свежими цветами. Широкая дубовая лестница вела вверх,